Глава 12. «Его Величество Таир III!» Склоняюсь в почтительном поклоне, пока правитель идет до своего трона. Императрица рядом с ним, на шаг всего от него отстает. Огромный зал приемов. Громадные люстры из хрусталя магии пышут, освещая огромный зал, забитый людьми, как селедкой в бочке. Сегодня годовой большой прием. Принятие клятв новых глав родов и кланов. Серьезнейшее мероприятие года. Необычный день для всей империи. Как правило, именно на таких приемах раз в год что-нибудь необычное и случается. Интересно, только у меня припасен такой эффект? Или еще кто-то что-то подобное к этой дате придержал? Нас — два главы клана. Один старые ветви и второй клан. Сын патриарха клана моей бабушки, клана моего отца. Я представляю колонии, брат старую ветвь клана герцогов и императоров, кто выходил из этой фамилии. Со мной тут мои родные, родственники и близкие. Жаль только, что большинство из них тут отсутствуют. Сейчас они за тысячи лиг отсюда, начинают опаснейшее предприятие. Война в колониях против кланов, которые уже тут намного ранее, почти год назад, устроили нападение на меня. В самой империи мне с кланами противника никак не разобраться, разве что вызовами на поединки замучить их. Но бесполезна эта трата и сил, и средств, и времени. Они всегда найдут для себя замену и никогда сами на бой со мной не выйдут. Проверено. А вот в колониях я право имею делать все, что моей душе заблагорассудится. Неприлично объявить войну клану тут, даже не на этом приеме, а просто письмом и неприличной встрече. Но вот так при императорской чете высказать свое фу происком недоброжелателей и объявить, что настало время для возмездия, дорогого стоит. Ведь в этом зале собрался весь цвет империи, лучшие, богатейшие и сильнейшие представители дворянства страны. Обвожу глазами собравшихся. Да уж, а сподвижников у нас собралось в этом зале. Даже если учесть, что большее количество их тут отсутствует, все равно на приличный сильный отряд поддержки с лихвой хватает. И мама тут, и бабушка, и Чун с дедом Хасаном присутствуют. А Тари со своей свитой, как моя официальная невеста и герцогиня чужой враждебной страны. А Алекс Нарцисс, побратим, естественно, рядом со мной стоит. Даже тифлинги в моей свите присутствуют. Пятеро сильнейших троллей, вассалы мои и брата. Ираклий с представителями султаната, они тоже тут. Немного в сторонке от нас находятся. Но у него на шее медальон с гербом герцогства Тиру, что говорит всем о том, что он является приверженцем древнего клана магов Тиру и его верным слугой. А это для всех серьезный довод. Мама с мужем и сестренкой моей. Я Бен-Алье впервые так близко вижу. Не нравится мне он. Не лежит у меня к нему душа, но он муж мамы. И отец моей непоседливой сестренки, что сейчас, держась за ручку мамы, с интересом рассматривает интерьер императорского зала приемов. А тут есть на что посмотреть. И сестренка, в отличие от остальных, вся обвешана блокирующими магию артефактами. Сильна моя заноза. И играться с ней просто так без магической защиты весьма опасно. Может ненароком случайно и зашибить. Были прецеденты, и уже не раз. Стани выглядит расстроенным, и есть с чего. Все его жены убыли выполнять боевые задачи войска. И Нина, и Азель с другими дроу уже сегодня поведут войско на штурм морских портов и крепостей наших противников. Нина убыла к дедушке Хе. Опять все пришлось переигрывать, но по-другому не получалось. Основная часть тифлингов и воинов-восьмилапиков, кто уже адаптировался к дневному свету и не боялся яркого солнечного освещения улиц, были нами отправлены к моему наместнику. А Нина ведь их звезда и является командующим этим сильным компактным соединением. Больше 3000 особей в этой маленькой армии собралось. И понятно, что ей, этой армии, нужен был свой любимый командующий, за которым воины пойдут на любые жертвы, только бы не осрамить своего предводителя. Да и задачи близки желаниям любимой жены Стани. Древняя настояла на том, чтобы, как и в случае с захватом Исотосов и нашей заграничной операцией по нейтрализации клана родственников моей невесты, ее армия действовала против нашего противника в колониях, только через подземелья. Все это время наша разведка в колониях разведывала подходы к крепостям и портам наших врагов. А подземелья древних в колониях, что интересно, больше даже развиты и разветвлены, чем, скажем, на материковой части империи Севера и ее соседей. И сегодня, и в последующие дни очень удивляться будут наши противники, когда одна за другой их крепости и большие опорные пункты будут нами захвачены без видимых отметин внешнего штурма крепостных стен и укреплений. В общем, есть чем удивить. И ведь наметила больше 18 целей Нина на первый день нашего наступления. И есть шанс у нее, что все получится без сучка и задоринки. Нашего нападения никто не ждет. Войск, конечно, у противников Тиру в колониях, если смотреть по его общей численности, больше и в разы. При этом и соседи ведь безучастно не будут глядеть, как одно за другим баронство будет менять своих хозяев. И они тоже захотят половить рыбку в мутной воде войны. Ну что, мы на это и рассчитываем. Всем нашим противникам воздастся по делам их, кто пошлет свои войска против нас. Сейчас, в данный момент, в самом большом порту наших теперь вассалов, бывших могучих кланов Сотосов и их дружков, собирается армада кораблей, на которой уже загружены и войско, и десант. Это войско третьей волны вторжения, которое пойдет в качестве поддержки основной части войск, которые ведут дедушка Хе, Нина, Азель и ее подружки Дроу, где им в помощь идет армия графства Хэлла под предводительством Щупа. Общей сложностью больше 150 клинков в армии вторжения, разделенной на три почти равные части. Сухопутная армия, ее костяк, легионы дедушки Керима и его друга Акселя. Но там основная основа войска — это орки, будущие бароны свободной степи. При планировании мы тщательно рассматривали все возможные варианты по захвату свободных земель. В том числе и те, где главенствовали орки, откуда в свое время и пришла Великая Орда, при отражении удара которой погиб бывший герцог Тиру. И вот именно эти земли мы решили сделать буфером между зарождающимися королевством Тиру и свободной Великой Степью. Орки любят сильную руку правителя. Им при законах, которые понятны и нерасплывчаты, намного комфортнее жить. Именно и такой порядок им обещает устроить мой наместник. А ведь есть еще и четвертая и пятая волна поддержки наших войск, как в магическом, так и в военном плане. Большой отряд кораблей сейчас должен подойти к месту сбора войска под командованием Азель. Больше 20 больших пятиуровневых боевых галер придет из султаната от главы клана, нуреддинами которого мы со Стани являемся. Тем более Азель, она и сама Нуреддин, этого могучего клана, родственников великого султана. И император Юга также сдержал слово. Но свои войска он не отправляет, все же наши империи между собой враждуют. Но кто ему может запретить нанять большое количество наемников и посадить их на корабли пиратов, которые по сути и работают на Южного Владыку? Армада под полсотни кораблей сейчас бороздят просторы водной глади океана в надежде в течение пару дней достичь берегов колонии ненавистного мне герцога Хорта. И да, что касается императора Юга, свое слово он держит, вся военная кампания именно ими финансируется. «Ты как себя чувствуешь? Что-то слишком бледен. Сильно волнуешься?» — участливо обращается ко мне Атари. Специально ко мне подошла, оставив в сторонке свою свиту. «Есть немножко», — честно отвечаю ей я. «Ведь сегодня необычный день, и ладно бы просто наше признание с баром, как наследников клана. Так еще и объявление официальной войны против сильнейших кланов империи. И ведь понятно, что малой кровью все не обойдется. За тех же Хорта и герцога Омского впишутся многие остальные». Вассалов и просто родственников кланов в империи у нас и за рубежом у них хватает. Вся надежда на то, что удастся быстро лишить опоры на землях враждебные кланы в колониях, то есть захватить их замки, крепости, города и порты. Все решится в первые дни нашего нашествия. Лишим их опоры на местах. Считай, война выиграна. Сколько бы она еще потом ни продолжалась. «Ты сам как станешь действовать? Как и планировали?» Задает она мне вопрос тихим голосом. «Не начинай. Ты уезжаешь к себе и не высовываешь носа из охраняемой тифлингами твоей крепости. Ты мое самое уязвимое звено, самое слабое место. Начнут противники наши проигрывать в войне, то постараются захватить тебя в качестве заложницы. Помни об этом. И своему императору тоже не верь, особенно если от него поступит предложение в это время посетить его дворец. И какие бы он гарантии тебе ни давал, ни в коем случае не соглашайся на такую поездку. Это очень важно. Я могу не успеть тебя спасти. Или не смогу согласиться на их требования. Когда с одной стороны будет стоять твоя жизнь, с другой успехи, достигнутые моими людьми в этой военной операции. У тебя в крепости люди, давшие именно тебе клятву верности. Они не предадут. Потому что в нашей ситуации самое важное – это верность. Шанс предательства весьма велик. А насчет планов моих, то да. После этого приема порталом уходим на побережье и в полночь отплытия. Твой корабль тоже ждет тебя. Порталом не пойдешь. В твоей крепости его пока нет. Моя мама остается дома, на ней сестренка. Да и муж ее против участия моей родительницы. Как он считает в бессмысленной и опасной авантюре. В нас с братом он не верит. Стань уверен, что через него о наших планах информация разошлась по некоторым информационным каналам. Скинули мы ему Дезу. Мама злится и даже готова разорвать отношения и брак с ним. Но отговорили пока. Эта ситуация с ее супругом нам на руку. Да и любит он ее сильно, как и свою дочь. Разлад в семье нам не нужен. Бабушка с нами. И да, мы со Станей не разлучаемся. Действовать будем в паре. Он сам считает, что нас трудно победить в бою, когда мы вместе. Мы дополняем друг друга. Чего ждешь от своего императора и от этого приема? Задает очередной вопрос моя невеста. «Ничего. Ни хорошего, ни плохого», отвечаю я, ничего не утаивая. «Наш клан от императора вообще не зависит. Он не трогает нас, мы не мешаем ему править и даже помогаем, когда можем, и чтим его законы. Войну в самой империи между кланами мы не ведем». «А Сотос и их клика?» улыбается моя невеста. «А кто об этом знает?» — улыбаюсь я в ответ. «Да даже если и знает, то доказательств-то нет. Потому отбудем тут сколько нужно по времени. Скажем нужные, правильные слова. Ничего ни у кого просить я не намерен. Наш клан уже в состоянии самостоятельно решать большинство возникающих вопросов. И если создадим там, за океаном, государственное образование, как намечено, то и вовсе будем стараться дистанцироваться от централизованной власти. Нет, зачем нам доводить до конфронтации? Торговля – это кровь страны. Вот и будем торговать, причем со всеми, даже с бывшими врагами. А враги у нас быстро появятся после этой маленькой войны. Так, все, император готов начать прием, ждем. Мы в числе первых на представление, как новых глав клана. И не забывай, ты сюда приглашена, как законная моя невеста. Потому держишься рядом со мной. Но прошу... В разговор не вступай, можешь не специально в чем-нибудь нам помешать. Все, началось. «Клан герцогов Тиру!» — громким голосом объявляет распорядитель. «Патриарх клана хочет сделать официальное заявление и предоставить для вступления в права наследников главных ветвей клана. Госпожа герцогиня Виела Тиру, прошу, достойнейшая!» «Покажите государю, высшим аристократам империи, ваше будущее, наследников великих родов!» «А ведь со стороны наша делегация выглядит очень достойно. Бабушка, мы с братом, рядом со мной Атари, мы все идем к трону. Мама с мужем, у которой сестренка на руках рядом за нами. И наше силовое магическое прикрытие. Алекс Нарцисс, дедушка Чум и Хасан, Ираклий с представителями султаната. И боевое прикрытие, все в великолепных доспехах, пятеро тифлингов, пятеро орков с колоний, трое эльфов, пятерка аристократов, которых мы еще в султанате от плена избавили, тут же представители северян, северных князей. Помнят, кому клятву верности давали. Князья в медвежьих шубах, накинутых на голый накачанный торс великих рубак. Смотримся просто великолепно. А главное, очень, очень опасно. Особенно выделяется небольшая горстка тифлингов. От них просто исходит опасность. Для врагов они страшные противники. И многие из собравшихся в этом огромном зале об этом знают. «Уважаемая герцогиня, вас можно поздравить? Кто эти мальчики, которые стоят за вашей спиной? Как понял, это и есть будущие наследники великого клана императоров», дружелюбно улыбаясь нам, говорит Таир III. «Императорами им не быть, во всяком случае на твоих землях, правитель», отвечает весьма сдержанно бабушка. «Но к вступлению в права наследников моего герцогства они оба готовы. Это братья по крови Нов и Станет де Дронг. Нов — это родной сын моей невестки и моего погибшего сына. Он и примет под себя земли, доставшиеся ему от своего отца». «Это далеко. А столица этого герцогства, я слышал, так до сих пор и лежит в руинах». Тонкий намек со стороны правителя. «Ну, это мы и так знаем, что будут давить именно на решение этой важной проблемы». «Восстановим», — уверенно подаю я голос. Изучающий взгляд императора останавливается на мне. «А почему вы с братом в таких одеждах? В них вам больше бы подошло быть послами султаната». Очередная шпилька со стороны правителя империи в наш с братом адрес. Киваю, совсем не ведясь на провокацию, как многие тут из собравшихся считают. «Мы в некоем роде ими и считаемся, ваше императорское величество», — говорю я. «Мы с братом Нур-Эддин и Султана, клан Песчаного Варана». «Даже так?» — лицо императора становится серьезным. В зале полная тишина. Все ловят слова, которые весьма громко расходятся по всем закуткам этого грандиозного зала. Мрамором отделанный пол, гранитные колонны, огромные окна дворца. «То есть клятва с вашей стороны в верности не предусматривается, я правильно это понял?» С угрозой в наш адрес произносит слова император. Зал ахнул. Небывалые дела. «Все так», — с поклоном подтверждаю я слова императора. «Но взамен я, как будущий герцог империи, даю слово быть вам верным и преданным и защищать вас от врагов, как внешних, так и внутренних. Обязуюсь соблюдать законы империи и не допускать бранного обращения в сторону моего покровителя в вашем лице». Опять тишина в зале. «Слово герцога Тиру всегда было сильнее, чем любая клятва любого другого. Что ж, мне твоего слова, герцог, достаточно. А твой брат?» — обращается Таир к Стане. «Я присоединяюсь к словам старшего брата». Делает шаг ко мне Стане, становясь рядом со мной. «И более того скажу», — смотрит он на императора. И тут за его плечами расправляются крылья Феникса. Восхищенный вздох прокатывается по всему залу. «Горе тому клану и роду, кто вздумает перечить и противиться вашим решениям, государь. Я добровольно беру на свои плечи право беспощадно карать ваших врагов. Я ваш карающий меч, разящий клятвы отступников и тех, кто пойдет против власти моего императора». «А если это будет ваш султан?» Восторженно глядя на Стани, задает вопрос Таир III. «Мы найдем точки соприкосновения и урегулируем конфликт без кровопролития. Есть такая возможность, государь, будьте уверены». Отвечаю я за брата. «И еще, мы не допустим любого попрания прав и свобод, как своих, так и своих вассалов. Любое противозаконное действие со стороны любого, повторюсь, любого аристократа и дворянина будет жестоко караться. Вот как сейчас». В моей руке оказывается папка, где собраны доказательства покушения на меня, организованные представителями одних из самых влиятельных родов и кланов в империи. «Я, Нов Тиру, объявляю войну в колониях кланам герцогов Хорте, Омского и других, кто участвовал полгода назад как деньгами, так и людьми в покушении на мою жизнь. Расплата пришла. Да свершится возмездие.